на стуле. В такие времена он бывал раздражителен и сердился на детей. «Шуметь? Что?» — кричал он из-под подушки так громко и в нос, что получалось «штан». Ссорился с женой, а потом с виноватым видом подглядывал за ней в замочную скважину. Он был искренен и в своих взлетах, и в падениях. Но он не только был лишен дара понимания людей, в том числе и себя, помимо того, а иногда даже вопреки тому, что люди говорят и думают о себе, он даже не подозревал, что такой дар существует у кого-либо. И поэтому для жены, только так и воспринимавшей людей, а через нее и для дочери, он сам был непонятным и чужим человеком. Мать умерла внезапно, от разрыва сердца. Она, как обычно, сидела в кресле, прислонившись виском к обитой плюшем спинке. Книга, которую она читала, валялась на полу. Дети несколько раз проходили мимо, прикладывая к губам палец, думая, что мать спит. В шкатулке ее нашли письмо. Мать распоряжалась в нем некоторыми вещами и бумагами и завещала Лену на воспитание Гиммером, о чем она уже давно договорилась с сестрой Софьей Михайловной. Любовь к сестре, оставшаяся у нее с дней юности, помешала ей до конца понять эту женщину. Мать была искренне убеждена в ее доброте, в ее любви ко всей их семье и думала, что Лене будет лучше с ней, чем с отцом. В день своего отъезда Лена встала чуть свет. Тихо, чтобы не разбудить Сережи и тети Сони, спавшей с ними в детской, оделась и, ступая на цыпочках по холодным половицам, пробралась в отцовский кабинет, выходивший окнами на улицу. Она была влюблена в скобеевского пастушка, который каждое утро и вечер прогонял стадо мимо их окон и играл на жалейке. Она любила его за то, что он был простоголов, грязно одет, не боялся коров и людей и, казалось, не хотел быть никем другим, кроме как тем, кем он был. Она ни разу не решилась поговорить с ним и даже близко подойти к нему. Она любила его из окна, но любовь эта занимала большое место в ее жизни. Усевшись на подоконнике, калачиком поджав ноги и прислонившись к косяку окна своей немного крупной по телу темно-русой головкой, она долго смотрела на пустынную улицу, на серый ряд изб по той стороне ее, на согнутую бабью спину во дворе напротив. Баба доила корову. На чуть шевелившиеся от утреннего ветерка макушки деревьев за избами, на дальние еще темноватые сопки, поверх которых чуть олела. Она сидела без движения, изредка поводя бровями. Брови у нее были широкие, темные, как у матери, и немного приподнятые. Она всегда точно удивлялась чему-то. Из некоторых дворов бабы уже выгнали коров на улицу. Слышно было пение петухов. Потом издалека донесся слабый звук жалейки. Но Лена не шелохнулась. Звук жалейки становился все слышнее и слышнее. Его перебивали бабьи возгласы, мычание коров, хлопанье бича. Вот появились в окне степенно и крупно ступающий буро-белый бугай и поспешающие за ним головные коровы. И потекло мимо окна рябое, красное, белое, черное, бегое, сверкающее рогами на только что брызнувшем из сопок солнце, мычащие и поматывающие головами стада.